Вскоре четыре небесных полководца с богиней Молнии и великим мудрецом Сунь-Куном прибыли к границам округа и тотчас приступили к делу. Загрохотал гром, заблистали молнии. Вот послушайте, как это было на самом деле. Мгновенная молния, желто-лиловым огнем, как ярый дракон, засверкала с неслыханной силой, и громом ударив, как огненным кистенем, зверей по берлогам от спячки она пробудила. По небу порхает огонь, и проворен, и жгуч, и громы удара в горах разрушают пещеры, и молнии насквозь режут расселены туч, и даль озаряют, и веют удушливой серой. Как только ударит, ярясь, оглушительный гром, и лес, и гора, и река, все кругом содрогнется. Сверкнет ли небесный огонь, озаряя кругом, как заревом даль, и в ответ вся земля всколыхнется. В течение целых трех лет во всем округе бессмертного Феникса, а также за его пределами, ни сановники старших и младших рангов, ни военные, ни простолюдины не слыхали грома и не видели молний. И вот теперь при первых же раскатах грома и вспышках молнии они разом опустились на колени, поставили на головы курильницы с фимиамом, многие держали в руках ивовые ветви, и, восхваляя Будду, громко восклицали: «Амитофу! Амитофу!» Эти благочестивые возгласы действительно тронули сердце владыки неба. Об этом даже рассказывают древние стихи. «Лишь только мысль в сердцах людей родится, как на земле и в небе отразится. Зла или добра полна, но будет ей ответ, а если нет его, и в небе правды нет». Не будем пока рассказывать о том, как великий мудрец Сунь-Укун приказал повелителям грома и богине молнии послать грозу на округ бессмертного Феникса, и как все жители этого округа обратились к добру, а вернемся к небесному гонцу, который доставил в зал прозрения даосские буддийские грамоты. Четверо небесных полководцев передали их в зал чудотворного неба. Нефритовый император прочел грамоты. «Ну-ка посмотрите, как обстоит дело с тремя моими знамениями, поскольку у этого негодяя его приближенных пробудилось стремление к добру», — сказал он, обращаясь к своим слугам. Пока он отдавал это распоряжение, из зала распространения ароматов вбежали взволнованные служители и доложили. Кучи зерна и муки, сложенные в зале, рассыпались сами собой и мгновенно исчезли, а дуга у замка сломалась пополам. Не успели они закончить свой доклад, как небесные служители ввели в зал духов земли, хранителей храмов и местных духов из округа бессмертного Феникса, которые стали докладывать. «В нашем округе, — сказали они, — начиная с самого правителя и кончая простыми людьми во всех городах и селениях, нет ни одного, кто бы не обратился к истинному учению Будды и не помышлял бы о свершении добра. Все исполняют обряд поклонения и выражают благоговение перед небом. Просим тебя, владыка наш, проявить свое милосердие и дать повеление о ниспослании благодатного дождя на весь округ, дабы спасти народ от бедствия». От этой вести нефритовый император даже просиял и с великой радостью передал следующий указ. «Приказываем повелителю ветра, облаков и дождя принять к неукоснительному исполнению указ, по которому им надлежит в сей день и в сей час опуститься к земле над округом бессмертного Феникса, послать туда гром, расстелиться тучами и ниспослать дождь на три чи и еще 42 капли». Четверо небесных полководцев тотчас по получении этого приказа передали его повелителям грома и богине молнии, и те в тот же момент спустились в низшие сферы и явили свое могущество, действуя разом и в полном согласии. Сунь-Укун с четырьмя полководцами Дэном, Синим, Джаном и Тао, а также с богиней Молнии, как раз в это время находился в воздухе. В этот момент прибыли остальные духи, о которых мы только что говорили, и все они соединились вместе. Тем временем подул ветер, набежали тучи, и на иссохшую землю хлынул дождь. Вот послушайте, что рассказывает об этом стихи. Густые облака, даль омрачив, нависли, громовых колесниц раздался тяжкий гул, сверкнули молнии, как огненные мысли, и покрывало туч свирепый вихрь рванул. И грохот, и огонь, как в день великой битвы, и ливень бешеный на землю рухнул вниз. Так от одной святой и благостной молитвы измученных людей все чаяния сбылись. О, мудрый Сунь-Укун, твой прославляют разум и хвалят все тебя. На много тысяч ли ты благодатный дождь послал, как будто разом небесные моря на землю потекли. Вся степь полна ручьев, и дождевые тучи заволокли лазурь. Бушует и ревет вода, спадая с крыш. Кружится вихрь могучий, и Будди молится в своих домах народ. Вдоль улиц, площадей, несутся вод потоки. Волна из русла рек уходит на поля. Все мелкие ручьи бурливы и глубоки, посевы политы, напоена земля. Луга опять цветут, зазеленели рощи, пшеница, конопля стоят во всей красе. Стручки полны бобов, овес налился тощий, а сочным овощам как рады будут все. Обрадован купец, пришла пора торговли. Крестьянин ладит плуг и точит серп кривой. Амбары, житницы опять до самой кровли завалены зерном и сочной травой. Отныне легкий дождь и солнце чередою сменяться будут здесь, труды венчает пир. Обильное русло рек прозрачную водою. Нет бурь, волнения нет в морях, и в мире мир. За этот день дождя выпало действительно на 3 чи и еще 42 капли, после чего все духи стали собираться в обратный путь. Но великий мудрец Сунь-Укун зычным голосом крикнул им: «Уважаемые духи 4 небесных канцелярий, задержитесь еще немного и побудьте пока на облаках. Я сейчас спущусь и скажу правителю округа светлейшему Хоу и всем его приближенным, чтобы они поблагодарили вас за ваши труды. А вы тем временем разверзните облака и покажетесь им в своем настоящем виде. Пусть все эти смертные собственными глазами увидят вас. Тогда вера их укрепится, и они будут чтить вас». Духи послушались и остались на своих местах в воздухе. Сунь-Укун спустился вниз и направился прямо во дворец правителя округа. Еще издали он увидел танского монаха Джубадзе и Шасена, которые вышли ему навстречу. Правитель округа был так счастлив, что на каждом шагу отвешивал благодарственные поклоны. — Ты погоди меня благодарить, — сказал ему Сунь-Укун. — Я задержал здесь всех духов 4 небесных канцелярий. Созови как можно больше людей, только поживее, и вместе с ними воздай духам благодарность и попроси их впредь являться сюда и посылать дожди. Правитель округа тут же разослал срочных гонцов созвать народ для воздаяния всеобщей благодарности. Все собрались, держа в руках благовонные свечи, и устремили свои взоры к небу. И вдруг небо в одном месте просветлело, словно тучи разверзлись, и показались небесные духи в своем настоящем виде. То были духи начальники 4 отделов дождя, грома, облаков и ветра. Послушайте, как они выглядели. Царь драконов мглу раздвинул, показал свой лик могучий. Появился полководец оглушительных громов. Рядом с ним отрок юный, туч-погонщик, показался, а внизу начальник ветра встал, встревожен и суров. Зелен лик царя драконов, и усов густые нити влажным серебром блистают. Нет подобного ему. Полководец грома страшен, нос крючком на клюв похожий. Он пророчество вещает, недоступные уму. Юный отрок, туч-погонщик, лик его из белой яшмы. Он из моря тьмы, сверкая, в золотой короне всплыл. Кто же с ним в красе поспорит? Над землей начальник ветра наклонился, брови поднял, дунул, очи округлил. Людям все открылись духи, в синеве небес явились, в благолепии священном, в украшениях золотых. И тогда народ фэнсяня, их увидев, в них поверил. Ладан, воскурив, отрекся от своих грехов былых. Созерцая в синем небе лик всевышних полководцев, все, склоняясь, обещали верить в Будду до конца. Люди к правде устремились, от былых грехов омылись, и надменные смирились просветленные сердца. Некоторое время духи неподвижно находились в небе, принимая знаки почитания и благоговения множества людей. Затем Сунь-Укун вновь поднялся ввысь на облаке, вежливо поклонился духам и сказал: «Благодарю вас за ваши труды. Теперь вы можете возвращаться к себе, а я, старый Сунь-Укун, велю всему народу этого округа постоянно чтить вас и делать вам подношения. Прошу вас всех, уважаемые духи», — добавил он, — «впредь не забывайте посылать по одному ветру через каждые 5 дней и по одному хорошему дождю через каждые 10 дней, чтобы помочь народу скорее изжить последствия засухи». Духи дали обещание, повернули обратно, и на этом мы с ними распрощаемся. Тем временем великий мудрец Сунь-Укун опустился на своем облаке и сказал танскому монаху: «Ну вот, дело сделано, народ успокоился, и мы можем собираться в путь». Правитель округа Светлейший Хоу, услышав, что сказал Сунь-Укун, принялся кланяться и умолять. «Почтенный отец Сунь-Укун, — говорил он, — что ты, помилуй, ты совершил благодеяние, которому нет меры и предела. Я уже велел устроить для тебя и твоих спутников маленькое угощение, дабы хоть в ничтожной степени отблагодарить за твою щедрую милость. Я откуплю участок полевой земли у землевладельцев, построю в честь тебя монастырь и молельню, велю высечь на каменной табличке имя твое и буду приносить жертвы во все 4 смены года. Но твое благодеяние столь огромно, что если даже высечь памятную запись о нем на моих живых костях и на моем сердце, все равно не отплатить мне даже за 1/10 долю его. Как же ты можешь уйти от нас?» «Ты прав, уважаемый благодетель, — сказал танский монах, — но ведь мы монахи-паломники, направляющиеся на запад к Будде, а потому не смеем долго задерживаться. Во всяком случае, через день-другой обязательно должны отправиться в путь». Но разве мог согласиться правитель округа, Светлейший Хоу, отпустить своих гостей? Он в ту же ночь разослал людей за винами и яствами и приказал приступить к постройке монастыря и молельни. На следующий день был устроен роскошный пир. Танского монаха пригласили занять самое почетное место. Рядом с ним усадили великого мудреца Сунь-Укуна вместе с Джубадзе и Шасеном. Сам правитель округа, Светлейший Хоу, со своими чинами всех рангов и слугами, подносил монахам чарки с вином и блюда с яствами. Нежная музыка услаждала их слух. Пир продолжался целый день и прошел очень весело и радостно. Об этом даже сложены стихи. Пересохшие пашни, сухие пустые поля напитались дождем благодатным, насытились влагой. Вновь наполнились реки, опять обновилась земля. Всем монахам спасибо, твердят за великое благо. Всюду нивы шумят, и лазурь в дождевых облаках. Оживились дороги, купцы повели караваны. О, мудрец Сунь-Укун, побывавший опять в небесах, прославляет и запад тебя, и восточные страны. Три знамения даны, три задачи навек решены. Все сердца и все мысли учением Будды объяты. Пусть дожди омывают долины счастливой страны, как при Яо и Шуне, пусть жители будут богаты. Пиры продолжались изо дня в день. Благодарностям и приношениям не было конца. И наши путники задержались почти на полмесяца, пока не была закончена постройка монастыря и молельни. И вот однажды правитель округа Светлейший Хоу предложил нашим четверым монахам пойти осмотреть новый монастырь. Танский монах изумился при виде его. «Какое величественное и красивое сооружение!» — восторгался он. «Как это удалось столь быстро построить такой монастырь?» «Я целыми днями и ночами торопил рабочих, и они работали, не покладая рук, чтобы скорее закончить», — объяснил правитель округа. «Прошу вас, посмотрите, все ли сделано как следует». «Вот что, поистине ты мудрый и талантливый правитель», — смеясь от удовольствия, сказал Сунь-Укун. Все сразу же приступили к тщательному осмотру. Величественные залы и храмы монастыря, огромные ворота с красивыми украшениями — все это поразило монахов. И они то и дело громко выражали свое восхищение. Сунь-Укун попросил наставника придумать название для нового монастыря. «Пусть он называется «Монастырь в честь благодатного дождя», — произнес танский монах. «Прекрасное название, чудесное», — одобрил правитель округа. По этому случаю он велел тотчас же пригласить всех священнослужителей и монахов и служить молебен с возжиганием фимиама. По левую сторону от главного храма возвышались четыре молельни в честь танского монаха и его спутников, где ежегодно должны были четыре раза служить молебен и приносить жертвы. Кроме того, было решено соорудить храмы в честь духа грома и духа дракона, чтобы отблагодарить их за их благодеяние. После осмотра нового монастыря танский монах велел отправляться в дальнейший путь. Все жители округа, понимая, что удерживать своих благодетелей больше нельзя, вышли провожать их, неся всевозможные дары, но монахи отказались принять их. Тогда правитель округа, все его приближенные слуги, призвали музыкантов и собрали большую процессию с хоругвями и флагами, которая провожала монахов целых 30 ли. Люди никак не могли проститься с путниками, утирали слезы и, не отрываясь, смотрели им вслед, не смея возвращаться до тех пор, пока монахи не скрылись из виду. Вот уж право, в честь паломников-монахов монастырь воздвигнут новый, сколько там дворов и храмов и величественных зал, Сунь-Укун, мудрец могучий, в небеса опять вознесся. Возвратясь всему народу, милосердие оказал. Из последующих глав вы узнаете, когда же, наконец, наши путники предстали перед Буддой Татагатой.